13. Когда Ходжес приезжает домой, живот болит не сильно, но усталость валит с ног. Теперь он так легко устает. Он говорит себе, что причина в плохом аппетите или полном его отсутствии, но задается вопросом, а в этом ли дело? По пути из Ридждейла Ходжес дважды слышал звон разбитого стекла и крики мальчишек, приветствующих круговую пробежку. Он никогда не достает мобильник, если ведет автомобиль, отчасти потому, что это опасно и запрещено правилами дорожного движения штата, а по большей части потому, что отказывается становиться рабом мобильника. Кроме того, не нужно быть телепатом, чтобы догадаться, от кого как минимум одна из полученных смс-ок. И он тянет время. Сначала заходит в дом и вешает пальто в стенной шкаф в прихожей, предварительно коснувшись кармана, чтобы убедиться, что крышка от окуляра никуда не делась. Первая смс-ка от Холли. «Нам надо поговорить с Питом и Изабель, но сначала позвони мне. У меня В». Вторая не от нее. В ней написано: «Доктору Стамосу нужно срочно с вами поговорить. Вам назначено на 9 утра. Пожалуйста, приезжайте». Ходжес смотрит на часы и видит, что еще только 16:45, хотя ему кажется, что день этот уже растянулся на месяц. Он звонит доктору Стамосу, и трубку берет Марли. Он узнает ее по жизнерадостному голосу школьного чирлидера. Но голос разом становится серьезным, едва он называет свою фамилию. Он не знает результатов обследования, но едва ли они хорошие. Как однажды сказал Боб Дилан, «Вам не нужен синоптик, чтобы знать, откуда дует ветер». Он просит перенести рандеву с 9 часов на 9:30, потому что сначала хочет провести совещание с Холли, Питом и Изабель. Ходжес не позволяет себе поверить, что после посещения кабинета доктора Стамоса последует госпитализация. Но он реалист, и эта внезапная боль в ноге напугала его до смерти. Марли переводит его в режим ожидания, и какое-то время Ходжес слушает «Young Rascals». «Молодые мошенники», американская рок-группа, выступавшая под таким названием в 1964-1972 годах. «Теперь они вовсе не молодые», — думает он. И потом выходит на связь. «Мы можем принять вас в 9:30, мистер Ходжес, но доктор Стамос хочет, чтобы я подчеркнула. Прийти вам надо обязательно». «Все очень плохо», — спрашивает он, не успевая сдержать себя. «У меня нет никакой информации по вашему случаю», — говорит Марли. «Я только думаю, что лечение надо начинать сразу, как только выявлены какие-то отклонения от нормы. Вы со мной согласны?» «Конечно», — с тяжелым чувством отвечает Ходжес. «Я приду, можете не сомневаться. И спасибо вам». Он разрывает связь и смотрит на мобильник. На экране фотографии его дочери, какой она была в 7 лет, радостной и улыбающийся. Она сидит на качелях, которые он поставил во дворе, когда они жили на Фриборн-авеню. Тогда у него была семья. Теперь Элли 36, разведена, ходит к психоаналитику и переживает расставание с мужчиной, который подцепил ее на старую как мир историю. «Я собираюсь уйти от нее, но сейчас самое неудачное время». Ходжес кладет мобильник и поднимает рубашку. Боль в левой половине живота поутихла, просто ноет. Это хорошо, но ему не нравится припухлость под грудиной. Можно подумать, что он наелся до отвала, хотя на самом деле смог съесть только половину ланча и позавтракал бубликом. «Ну что с тобой происходит?» — спрашивает он у раздутого живота. «Хотелось бы знать, прежде чем я приду завтра к врачу». Он понимает, что может много чего выяснить, включив компьютер и зайдя на сайт медицины в сети. WebMD.com — популярный медицинский сайт, на котором можно найти описание болезней, симптомов и обследований, а также контактную информацию врачей. Но уже давно пришел к выводу, что самостоятельный диагноз, выставляемый с помощью интернета, — занятие для идиотов. Вместо этого Ходжес звонит Холли. Она хочет знать, нашел ли он что-нибудь интересное в доме 1587. «Очень интересно, как говаривал тот парень в поводе для смеха. Но прежде чем я начну рассказывать, задай свой вопрос». «Повод для смеха. Laugh-In. Американская юмористическая программа, выходившая в эфир в 67-73 годах на канале NBC». «Как по-твоему, Пит сможет выяснить, собиралась ли Мартина Стоувер купить компьютер? Проверить ее кредитные карточки или что-то такое? Потому что у ее матери компьютер был древний. Если собиралась, это означает, что она серьезно настроилась на онлайн-курсы. А если она настроилась серьезно, тогда...» «Тогда шансы, что она договорилась с матерью об убийстве и самоубийстве, падают до нуля». «Да». «Но не исключается вероятность, что мать все решила сама. Она могла влить водку с растворенными таблетками в питательную трубку Стоувер, пока та спала, а потом лечь в ванную, чтобы довершить начатое». «Но Нэнси Олдерсон сказала...» «Что они были счастливы. Да, я знаю. Просто указываю на такой вариант. Хотя и не верю в него». «У тебя усталый голос». «Обычный упадок сил в конце рабочего дня. Подзаряжусь после того, как поем». Никогда в жизни он не чувствовал такого отвращения к еде. «Съешь побольше. Ты очень исхудал. Но прежде скажи, что ты нашел в пустом доме?» «Не в доме, в гараже». Он ей рассказывает. Она не прерывает его. Ничего не говорит и после того, как он заканчивает. Холли иногда забывает, что она на телефоне, поэтому Ходжес задает наводящий вопрос. «И что ты думаешь?» «Не знаю. Я хочу сказать, действительно не знаю. Это просто очень странно. Ты со мной согласен или нет? Потому что я могу реагировать слишком остро. Иногда со мной такое бывает». «Мне можешь этого не говорить», — думает Ходжес, но на этот раз таких мыслей у него не возникает. И он от нее этого не скрывает. «Ты говорил мне, что Джейнис Эллертон, по твоему мнению, ничего не взяла бы у мужчины в куртке с заплатой и рабочей одежде». «Да, говорил». «Тогда это означает...» Теперь его черед молчать, предоставляя ей возможность закончить мысль. «Это означает, что двое мужчин действовали сообща. Двое. Один дал Джейнис Эллертон запит и фальшивый вопросник, подойдя к ней в магазине, тогда как другой наблюдал за ее домом из гаража на другой стороне улицы. И этот бинокль. Дорогой бинокль. Наверное, эти мужчины могли работать и порознь». Ходжес ждет. Чуть улыбается. Когда у Холли процесс мышления включается на полную, он буквально слышит, как у нее в голове вращаются шестеренки. «Билл, ты еще здесь?» «Жду, когда ты закончишь мысль». «Знаешь, они точно работали вместе. Мне это понятно. И что ты сделали с этими женщинами, которые сейчас мертвы? Ну, ты счастлив?» «Да, Холли, да. Завтра в 9:30 мне надо быть у врача». «Пришли результаты обследования?» «Да. С Питом и Изабель я хочу встретиться раньше. 8:30 тебя устроит?» «Конечно». «Мы им все изложим, расскажем об Олдерсон и о портативной игровой приставке, которую ты обнаружила в доме 1601. Посмотрим, что они думают. Ты согласна?» «Да, но она ни о чем не думает». «Возможно, ты ошибаешься». «Конечно. И небо мы завтра можем увидеть зеленым в красный горошек. А теперь поешь чего-нибудь». Ходжес заверяет ее, что так и будет. Разогревает банку куриного бульона с вермишелью, смотрит ранний выпуск новостей. Съедает большую часть банки, не спеша, смакуя каждую ложку. Уже поздравляет себя. «Ты можешь это сделать. Можешь». Он споласкивает тарелку, когда боль в левой половине живота возвращается, и ее щупальца тянутся к пояснице. Она словно пульсирует в такт ударом сердца. Желудок сжимается. Ходжес успевает подумать о том, что надо бежать в ванну, но поздно. Наклоняется над раковиной и блюет, плотно закрыв глаза. С закрытыми глазами нащупывает кран и открывает воду, чтобы смыть блевоту. Он не хочет видеть, что вывалилось в раковину, потому что во рту и в горле вкус крови. «Ох», — думает он, — «у меня проблемы. Серьезные проблемы».